Стоя в этом пустом зале, я почувствовал себя букашкой, попавшей на прием к вершителям мира. Наваждение, к счастью, продолжалось недолго. Кем бы ни было это существо, его адепты давно забросили этот храм, так что хозяином тут был не он, я. Ну, по крайней мере, мог на это надеяться. И тут мой взгляд упал на алтарь, стоящий перед статуей. Вернее, на то, что лежало на нем. А лежал там огромный фолиант, пусть пыльный, но внушающий уважение уже своими размерами даже с такого расстояния. Медленно, словно статуя могла ожить и поймать меня как вора за руку, я пересек зал и остановился в метре от книги. В голове билась только одна мысль: если в этом подземном храме и есть охранная система, то завязана она именно на этой книге. И тут чувствую себя Индианой Джонс или нет, а действовать придется нахрапом, ибо никаких знаний магического взлома у меня не было, и взяться им ниоткуда. А вариант с возвращением в деревню и просьбой к Герту, а не могли бы ли вы меня научить обворовывать местные храмы, особенно те, что находятся в землях, обвяленных вашим народом табу? Это даже не смешно. Зачем-то перекрестившись, хоть в Бога я особо не верил, протянул руку и попытался переместить книгу в куб. Расчет был прост: если здесь и есть ловушка, то шансов избежать ее у меня нет, а так хоть книга окажется в кубе. Книга исчезла, сердце неуверенно стукнув пару раз взяло паузу, голова непроизвольно втянулась в плечи и... ничего. Гигантская статуя все так же взирала на стену напротив, в зале стояла звенящая тишина, а я был все еще жив. Сколько я так простоял, не знаю, но ждать кары небесной как-то надоело, и природное любопытство, наконец-то взяло верх. Я заглянул в куб, и попытался узнать обладателем чего же я все-таки стал. Теоктората, книга, вобравшая в себя всю мудрость рун народа Гуарнаги. Мысленно я присвистнул, но вслух почему-то сказал: мать, отчего-то вспомнилось, что исчезли Гуарнаги по словам старосты вдруг. Похоже, это действительно было так, раз они не смогли даже приготовить достойный прием для потенциального грабителя. Ну да за это я на них был не в претензии. Даже зарекся опрокинуть чарку за неведомых мне ящеров, столь удачно расположивших свой храм тут, на отшибе этого мира. Теперь, когда отсутствие хозяев было доказано, а подлых ловушек не наблюдалось от слова совсем, я осмелел в конец, и едва ли не насвистывая, отправился обозревать доставшиеся мне хоромы. А посмотреть тут было на что. Слева от статуи располагались два зала. Первый пуст, разве что по всему полу огромная пиктограмма рун. Второй тоже с рунами на полу, но там кроме этого была еще и статуя. Рептилоид метра три в высоту держал в руках некий светящийся шар, от которого так и веяло силой. Попытка подойти к шару закончилась неудачей. Сначала я чувствовал небывалый подъем сил, а потом просто понял, что еще пара шагов, и я повторю судьбу кота, которого американка решила высушить в микроволновой печи. В правом же проходе из центрального зала обнаружилась целая разветвленная сеть помещений, часть из которых, видимо, была кельями местных адептов, а часть служила специализированными помещениями разнообразного назначения. Вот только странные это были помещения, вернее, их наполнение. Взять, к примеру, библиотеку, а ничем иным круглая зала с вырезанными полками в стенах быть не могла. В немалом таком помещении 20 метров в диаметре, я нашел лишь 7 свитков и книг. 7, мать ее, документов, на всю библиотеку. Причем один из них в раскрытом виде лежал на одном из столов. Всего тут было 4 книги и 3 свитка. Создавалось устойчивое впечатление, что кто-то просто стер остальное вместе с обитателями этого храма. Почему стер? Да потому, что оставить всего несколько книг, унося всю библиотеку, это как слишком странно. Да и книги были. Техника нанесения рун на предметы, алхимия и ингредиенты, строение тела, техника пианта, работа с энергетическими потоками. И если первые две явно представляли ценность, то наличие двух других явно вызывало вопросы. С трактатами тот же набор полезного и совершенно непонятного. Создание порталов, геронар, техника боя посохом и хвостом. Хвоста у меня не было, а вот изучить способ создания порталов я был очень даже не против. Последующее изучение келий только подтвердило первоначальные предположения. Почти все они были пусты до безобразия. Только в одной из них я нашел висящий на спинке стула амулет. Хороший, надо сказать, амулет, что увеличивал объем той самой энергии, что шла на заклинание. А в еще одной, стол с окаменевшей от времени косточкой в миске, и набор из вилки, ножа и ложки. Причем столовые приборы были из незнакомого мне, и явно благородного металла. Ах да, там еще было что-то вроде разделочной доски, к которую я также сунул в куб. Нет, Плюшкина в роду у меня не было, просто эта доска размером с поднос неплохо так подходила под походный столик, и я бы сам себя не понял, оставь я это добро пылиться на столе. Был еще склад, ну или кладовая. Вот честно, лучше бы я ее не находил. Полки, деревянные ящики и несколько сундуков. И все пустое. Мой внутренний хомяк буквально требовал проявления демонстративного протеста, выраженного в разрушении хотя бы парочки пустующей тары, настолько нам с ним стало обидно. Единственное, что меня порадовало, так это местная лаборатория. Вот в ней я узнал, что оказывается у Куба было ограничение как по количеству трофеев, так и по переносимому весу. Здесь было все. Какие-то порошки, слитки металлов, даже драгоценные камни, увы, необработанные. Но главное, именно в лаборатории я нашел глаза. Да, именно глаза в количестве двух штук. Первый из них, явно находящийся в работе, не был закончен. Определить это было нетрудно по одной из недорисованных рун. Зато второй, видимо, был образцом, по которому неведомый мне мастер и пытался создать реплику. Достаточно было дотронуться до целого глаза, как тут же появилось ментальное знание. Магическое око Циренга. Артефакт. Позволяет видеть обладателю потоки силы и определять с высокой точностью использованные при создании предметов и ловушек заклинания. Требует имплантации в носителя. Вот это была однозначная удача. Даже слабое заклинание ощущения магии сделало нашу жизнь намного проще, а тут целый артефакт. Естественно, переместив его в куб, я тут же решил имплантировать его в себя. Даже к возможной боли и неприятным ощущениям приготовился, но нет. Стоило мне пожелать его установить, как тут же появилось очередное ментальное сообщение о том, что для подобной установки родной глазик придется ампутировать. Энда, не то, что на такие жертвы я не готов идти в принципе, но удалять живой глаз меня аж передернуло. Так что эту сомнительную процедуру я отложил до лучших времен. На осмотр всех помещений, так как я все же не терял надежды найти потайную дверь, у меня ушло часа четыре, но двери не было. А желание хоть одним глазком заглянуть в теокторат возрастало с каждой потерянной в безрезультатных поисках минутой. Наконец, закончив очередной круг, я остановился в библиотеке и воплотил книгу из куба. Пыль с нее волшебным образом исчезла, и теперь передо мной предстал величественный том в богатом золотом переплете. Возможно, это было самовнушение, но сидя перед этим фолиантом, я буквально ощущал мощь, идущую от него. Но то, что я увидел, открыв книгу, заставило меня сначала замереть, а потом глухо выругаться. Ровные, но совершенно одинаковые закорючки покрывали всю первую страницу. И как это читать, если каждая следующая буква в точности повторяет предыдущую? Более странной письменности я еще не видел. Но стоило мне попытаться перевернуть страницу и коснуться большим пальцем такой вот закорючки, как в мозгу полыхнул образ. Сначала я даже не понял произошедшего, и только второй раз, ткнув в закорючку уже осознанно, понял всю гениальность этого текста. Это была не письменность как таковая. Каждая закорючка содержала в себе ментальный образ, знание, картинку, мысли того, кто это написал. Беру свои слова обратно, более классной письменности я еще не встречал. Палец тут же заскользил по тексту. Это было невероятно. Это было божественно. Я сидел, и словно неведомый рассказчик вливал в мой мозг знания давно ушедшей цивилизации. Знания емкие, сопровождающиеся не просто констатацией каких-то фактов, а эмоциями, образами, пониманием происходящего так, как понимал его неведомый мне рассказчик. Первая страница была вводной. Она рассказывала о самой истории создания рун, при этом невольно захватывала развитие цивилизации гуарнагов. Прародители этой расы, небольшие по меркам их мира ящерицы, не отличались ни крепкими челюстями, ни молниеносной реакцией. Зато они научились жить под сенью деревьев тук. На земле, работой с природным электричеством славятся только живые существа, электрические угри, скаты, а вот на планете Ирхан за этой природной способностью обладали некоторые растения, и самым известным из них были туки. Симбиоз такого вот сосуществования, а вернее накопления некого вещества из плодов тука в телах гуарнагов и привел в конечном итоге к тому, что те сами научились запасать в своих телах небольшой заряд природного электричества. Но именно что небольшой, и если обезьяна стала человеком, научившись сражаться палкой, то гуарнаги встали на путь развития прогресса, научившись правильно использовать тот малый запас энергии, что могли себе позволить. Не сразу, но со временем, они смогли модифицировать энергию в нечто большее, чем просто искру высокого напряжения. И это стало залогом их возвышения в цепочке эволюции. Подробностей не было, но смысл был понятен. Предки гуарнгов смогли модифицировать и структурировать энергию, а образы воплотили в руны. Да, гуаранги пришли в этот мир уже владея магией и рунами. И тут они просто реализовали уже известный им потенциал рун, но уже применительно к данным условиям. Вот почему они стали одной из самых сильных магических рас за всю историю этого мира. А их творение, руны, смогли заменить старые символы силы. А дальше я перешел к изучению собственно рун. Каждая страница содержала в себе не только описание руны, но и историю ее создания, варианты ее применения и главное, суть модуляции энергии конкретной руной. Не знаю, как там было в остальных книгах, а в этой руны препарировались, давались не как данность, а как некий образ превращения энергии в заклинание. Сколько я просидел, проглатывая страницу за страницей, даже не знаю. Это было так удивительно и волшебно, что я совершенно потерял счет времени. Я не просто знакомился с магией, я изучал ее, начинал понимать процессы и все преобразования энергии. Увидел весь этот мир изнутри и словно заново осознал природу мироздания. Мироздание этого мира. В нем была своя физика, своя химия, свои, отличные от земных, законы природы. Тут ничего не происходило по щучьему велению, все было четко регламентировано и укладывалось в жесткие рамки механики этого мира. И это работало. Работало так же, как полупроводники нашего мира позволяли создавать телефоны и компьютеры, а законы термодинамики использовать двигатели внутреннего сгорания. Волшебство этого мира было основано на преобразовании особой энергии души в силовые поля, термодинамические процессы, электромагнитные волны особой модуляции, воздействующие на разум иных существ. Это было волшебно, а потом я добрался до разделов, где речь зашла о заклинаниях, требующих жертвоприношений, и сказка закончилась. Все было просто. Гуарнаги могли создавать призванных существ, и для этого требовались редкие и дорогие части тела этих самых существ, а также иные, не менее дорогие материалы. Но существовали такие существа лишь до той поры, пока в них не заканчивалась вложенная при создании энергия. Стоит признать недолго. Однако был и другой путь: взять чужую душу, сломать ее, переделать до неузнаваемости и вложить в призванное существо. Вот тогда оно получалось почти вечным. Ладно, не вечным, а существовавшим до тех пор, пока кто-то не убьет его. Но оно могло восстанавливаться, было сильнее бездушного аналога и более сообразительно. Примерно такая же ситуация была и с некоторыми амулетами, оружием и прочими предметами. Наличие в них плененной души, если не сказать ее жалких остатков, делало их не в пример мощнее и качественнее. Свой выбор между этикой и могуществом гуарнаги сделали в пользу могущества, и, впитывая образы тех, кто это писал, я даже понимал почему. Пожалуй, тут я впервые отложил книгу и задумался. Я не был моралистом и поборником справедливости. Однако, понимание того, что происходит с душой во время такой вот трансформации, у меня вызвало приток самых негативных эмоций. Это даже не смерть, это куда хуже смерти. Представьте, что вас четвертовали, лишили зрения, голоса, даже самой памяти, а потом засунули в ящик, чтобы ваш разум стал неким управляющим элементом чего-то. Жестоко, не то слово, но зато какие возможности это давало. Я чувствовал тот подтекст силы и желания, с которым это преподносил мне создатель книги. Пусть непроизвольно, а ведь мелькнула мысль, есть же враги, преступники наконец. Мелькнула, и была тут же отброшена. Мало кто сотворил на земле столько зла, чтобы пожелать ему такой участи. Что уж говорить о совсем невинных местных. Теперь я понимал, почему у них с гуарнагами не сложилось, и дело дошло до войны. И тут невольно пришла другая, не менее страшная мысль: то гуарнаги, а вот как поступят мои соотечественники. И от этой мысли я отмахнуться не смог. Ладно я, но как поступят остальные? Обольщаться не приходилось, уж слишком часто между жизнью многих и собственным благополучием они выбирали второе. Да не все, единицы. Но именно по этим единицам нас и будут судить. Тогда что, тоже война, и ее спусковым крючком стану я, или таких вот книг множество? Ответа у меня не было. Но я уже понимал, открыв шкатулку Пандоры, я скорее захлопну ее насовсем, нежели стану невольным палачом тысяч ни в чем не повинных душ. Вот свезло, так свезло, произнес я в пустоту. И что же мне везет-то так? Но тут я, конечно, переборщил. Кроме сильнейших заклинаний, требующих жертвоприношения, в книге хватало и других, не менее полезных знаний. Вопрос теперь был лишь в том, как, воспользовавшись одним, сохранить в тайне другое. О том, чтобы показывать книгу кому-то другому, речи уже не шло. Увы, тайна, известная двум, редко остается тайной надолго. Так что мое решение зайти сюда одному теперь выглядело как большая удача. Но жизнь продолжалась, и мне нужно было срочно решать, как действовать дальше. Впрочем, в какой-то момент я осознал, что на дворе уже ночь, так что решение этого вопроса я вполне мог отложить на потом. А пока я мог просто продолжить изучать книгу. В какой-то момент в голове пронеслось оповещение: «Приготовьтесь к выходу из сессии». Я замер, а уже через минуту мир на секунду погас, и я оказался в собственной постели. Мелькнула мысль: интересно, а я ли один проснулся в том мире, или нас много? Но если так, то сегодня Землю ждет день удивительных открытий. Глава 5. Очнувшись, с минуту просто лежал в темноте, наслаждаясь такими обычными и привычными звуками: проехавшая под окном машина, мерное, чуть слышное тиканье часов, я дома. Но стоило этой мысли укорениться в голове, как я рывком вскочил с кровати. Мир изменился, и, возможно, я один из немногих, кто знал, что сейчас происходит. Тут же включил компьютер. Плевать, что мне там напишут в комментариях, плевать, что большинство сочтут меня сумасшедшим, но я должен рассказать людям правду. И не так робко, как это попыталась сделать Лера. Она рассказывала, что написала о произошедшем у себя в ВК. Ее высмеяли, и она отказалась от продолжения попыток. Что же это действительно должно было выглядеть странным? И все же кто-то должен был рассказать людям правду. Экран мигнул заставкой, загрузился браузер, и я понял, что опоздал. Да и как тут не понять, когда первая же страница Рамблера пестрела броскими названиями статей: «Земля атакована пришельцами», «Смерть во сне», «Предупреждение» или «Фатальная ошибка». Первый контакт с внеземной цивилизацией произошел во сне. С одной стороны, от души отлегло, Земля знала о произошедшем, и никакой тайны в этом теперь не было. С другой, все же чиркнул по душе коготок разочарования: спасителем человечества мне не стать. Да, но долго расстраиваться тем, что это не я просветил человечество, было глупо. Информация, вот что интересовало меня сейчас больше всего. Увы, пролистав более десятка статей, я лишь глухо выругался: все это писали журналисты, лишь узнавшие о нетривиальном событии. И писали, надо сказать, откровенные глупости. Все, что действительно ценного было в этих статьях, так это причина столь резко поверившего в происходящее человечество. Оказалось, что сначала в Японии, а позже в Китае несколько чиновников высокого ранга оказались в числе спящих. Экстренное заявление из Поднебесной послужило спусковым механизмом этого информационного бума. Оказывается, о происходящем они знали уже вчера, и сегодня ночью просто проверили поступившую информацию. Кстати, у феномена даже появилось название «слипер». Так во многих статьях начали называть людей, подвергшихся принудительному переносу в неизвестные миры, спящие. А миров этих уже насчитывалось 4. Причем информация о четвертом, похоже, именно том мире, в котором оказался я, выскочила на экран как раз только что. До этого было известно о 3. Темной территории, как охарактеризовали свой мир спящие из Японии и Кореи. Мире пустыни, как описывали ее китайцы и жители Казахстана. Зеленых джунглях. Это оказался странный мир, в котором были только растения и насекомые. Он был описан 3-м из всех. И вот теперь 4-й мир, мир магии. Прослеживалась и еще одна закономерность: все спящие попадали в свои миры с 2 или 3 часов ночи и проводили там местные сутки, хотя просыпались в нашем мире через 2 часа. Разбираться с этими закономерностями пока было рано. Просто убедившись, что в мире о случившемся известно, я буквально отвалился от монитора. Теперь бы собственные мысли в порядок привести. А что там творится в мире, я посмотрю позже. Порой сказать или подумать что-то гораздо проще, чем это сделать. Вот и сейчас, я уже час сидел на кухне, уставившись в одну точку. Мыслей, что делать дальше, не было от слова совсем. Понятно, что рассказывать о храме Гуарнагов и книге рун в интернете я не собирался. Власть — слишком большой соблазн, так что не стоит искушать ей человечество. Найдет кто-то такую же книжку, пусть это будет на его совести, я пас. Но это потом, все потом. А вот что мне делать сейчас? Из задумчивости меня вывел будильник. Гениальное и самое ненавистное изобретение человечества после ядерной бомбы. Хотя, как посмотреть, как по мне, так будильники люди ненавидели больше. Бодрый электронный трек напомнил о том, что жизнь продолжается, И вообще-то меня сегодня ждут на работе. Вот только идти на нее в свете произошедших событий, ну совершенно не хотелось. И ведь надо же было этим чертовым инопланетянам так поспешить. Ну, вот подождали бы полтора месяца, а там у меня отпуск. Но ведь нет. Впрочем, именно воспоминание об отпуске показало путь к решению проблемы. Миха с соседнего отдела как раз ныл, что ему отпуск весной поставили. Все искал, с кем бы поменяться. Ну что же вариант? Сам-то я в супермаркете работаю, там график отпусков у нас скользящий, весна-осень, не дело же, если в июле-августе все уйдут, работать-то кому-то и летом надо. Не откладывая в долгий ящик, набрал номер. Сонный голос в трубке лишь подтвердил мои подозрения, что со временем я малость поторопился, но отступать было поздно. «Михась, привет, это я Глеб, с отдела бытовой техники. Ты, кажется, в отпуск летом хотел пойти, можем поменяться». С минуту в трубке совершенно глухо. Я аж представил себе, как медленно ворочаются шестеренки там, в голове у Михаила. Какого черта так рано, что за Глеб и о каком отпуске речь? Наконец искомый логический корень был найден, и уже пободривший голос заявил: «А, Глеб, ну, так как, что как, да я об отпуске. А, ну а рано-то че так, подождать до работы не мог, подождать я не мог, я на нее вообще сегодня идти не собираюсь». Но об этом мы поговорим позже, пока же я его пытаюсь вернуть в русло моего предложения. Ты же сам говорил, что попозже летом в отпуск хочешь. Ну вот, он у меня как раз месяца через полтора. Можем поменяться? Да я что, я не против. А тебе нафига? Что? Меняться тебе нафига, спрашиваю? Случилось что? И тут меня посетила гениальная мысль. Как отмазаться сегодня от работы, не давя на жалость, что я оказался спящим? Да тут такое дело... Соседи меня затопили, конкретно, прикинь, только от них спустился, обещают компенсировать, а я ведь как раз в отпуске ремонт собирался делать, так что раньше его на полтора месяца замучу. И да, там шефу скажи, что мне сегодня никак, вот вообще воды в кухне по щиколотку, завтра приду, заявление на отпуск перепишу. Он у тебя, кстати, с какого? Да с этой субботы, через 3 дня, о, вот и ладушки. Так что до завтра. Ну ладно, бывай. Убив одним выстрелом 2 зайцев, даже как-то обрадовался, но ненадолго. Тут в мире черт знает, что творится, а я как дурак стою посреди кухни в семейниках с кружкой в одной руке, телефоном в другой, и расплываюсь в улыбке от мысли, что мне на работу не надо идти. Мда, на работу-то мне не идти, а вот в другой мир придется. Там меня и спрашивать не станут. До обеда как заведенный бороздил простор интернета. У большинства попаданцев все было как и у меня. Попал бодрствующим, вокруг сонные люди, изредка уже не спящие. Про договор все как один писали, что он был, но что в нем было, никак не вспомнить. Ну и дальше с небольшими вариациями. Но был один, что, оказывается, проснулся еще вчера и уже добрался до небольшого городишки. Так вот, он в местной библиотеке провел весь день с единственной мыслью узнать хоть что-то о договоре. И ничего, совсем, ни в книгах, ни у местных. По его словам, выходило так, что всю информацию о прошлых посещениях, похоже, зачистили. И зачистили очень качественно. Это, понятно, не радовало, но объясняло, почему в храме гуарнагов полки оказались практически пустыми. Увы, ответы нам придется искать самим. Несколько напряг один из комментариев в статье о договорах. Мистер Фак, пиплы, да тут все же просто. Зайдите в любой банк, и вам расскажут, как они о вас заботятся и вообще какие они классные. И да, банки реально нужны. Но, начните вы вникать в то, что написано мелким текстом, и тут же поймете, что заботится банк прежде всего о себе. А с чего это вы взяли, что древние или как там их, поставит во главу угла вас, землян? Договор захотели, да его бы потом по буквам разобрали и оценили. А так, он вроде есть, но его по факту нет. Учитесь, лохи, ой, простите, земляне. Парень, наверное, перегнул, но осадочек все же остался. Вот не дай бог он прав. Порадовало и наше правительство. Слушать речь президента о нависшей опасности и необходимости перед ней сплотиться было, конечно, занимательно, но как-то хотелось конкретики, а вот ее почти не было. Хотя нет, был обещан указ о временном предоставлении отпуска всем спящим и оказании им помощи. Хотя какой вот помощи не говорилось. Убедившись часов за 5, что все, что я читаю, это вариации одних и тех же событий, вылез из-за монитора и сходил в душ привести в порядок тело и мысли. С телом получилось лучше, а вот мысли как метроном, скакали от полной безнадеги до открывающихся бескрайних возможностей. Я ж, блин, считай, контактер, ну, или смертник. Так ничего не решив, за лучшее посчитал выспаться. Все же спать мне следующей ночью опять не придется. После 9-часового беспробудного сна, по нервам, видать, приключения дали изрядно, снова засел за монитор. Теперь конкретики прибавилось, кто-то даже сайт замутил по спящим. Интересного, правда, было немного. Почти все рассказы как под копирку, уснул, оказался фиг знает где, вокруг сомнамбулы. Но кое-что проскальзывало. Во-первых, мир наш, оказывается, называется Бри. Во-вторых, не мне одному так несказанно повезло. Было с десяток сообщений, что кто-то где-то нашел много чего интересного. В основном на капищах и алтарях прошлых цивилизаций. Ну, это логично, если эта игра, пусть и не нами придуманная, то тем же древним со старта под боком стартовые плюшки, наверное, положены. Понятно, не факт, что на всю нашу волну хватит, но тут главное уметь искать. Ну, или как я, просто наступить в нужное место в нужное время. А еще оказалось, что мир-то наш не такой уж маленький. Если верить тем, кому удалось узнать больше, чем мне с друзьями, то шарик там едва ли не с землю величиной, и раскиданы мы вроде как почти по экватору. Причем все самое вкусное и сложное ближе к полюсам, но нам пока туда рано. Так и просидел за полночь, и вот на часах опять без 5:03 ночи. Если я и боялся уснуть, то зря, адреналин сейчас бушевал в крови так, что просто лежать и ждать было буквально невыносимой пыткой. Но и вскакивать с кровати, зная, что в любой момент твое тело безвольным кулем опадет, уснув на ходу, тоже не вариант. Так что когда разум ухнул в пропасть перехода, на душе стало даже как-то легче. Я снова был в храме, но теперь терять время на чтение было уже нельзя. Весь вечер я планировал сегодняшний день здесь, и теперь настала пора действовать. Первым делом, спрятав книгу в куб, я устремился в мастерскую храма. Мне как можно раньше нужно было попасть в деревню, и когда я смогу вернуться сюда, я не знал. Так что, быстро выложив из куба лишнее, что бездумно напихал еще вчера, я заменил это на всего понемногу, и устремился на выход. Легенда о моем отсутствии у меня уже была, так что по этому поводу я не волновался. Куда больше меня тревожило то, что у пещеры снова будет хранг, и не факт, что все, кто попадет сюда снова, будут бодрствующими. Так что пришлось бежать, лишь изредка переходя на шаг. И все же я опоздал. Правда, опоздал только к приходу отряда в деревню. Все же удалился я вчера очень далеко. Но зато все были живы, бодры, и если у кого-то день не задался с утра, так это был тот самый хранг. Толпа была пестрой. Кроме Леры и Петра, уже встречавшийся мне мужик с лицом хорька, довольно дородная тетка, с которой тогда в пещере разговаривал Петр, совсем юная девица лет 18, и два парня, один чуть младше меня, хоть это не точно, а второй, видимо, постарше, лет так на 10. Одета вся эта компания была крайне разнообразна. Часть вещей — простые холщовые штаны да рубахи из того комплекта, в котором мы тут появились. Но бросались в глаза не они, а те изделия, что мы уже успели тут наваять, пока экспериментировали в сонном состоянии. Да, это чувствовалось, что в сонном. У мадам кроме стандартного набора была сумка. Реальная такая кожаная женская сумка с рюшечками, ремешками, бахромой. И все бы ничего, и сумку она, надо сказать, сделала довольно стильную. Но на фоне ее деревенской одежды это смотрелось даже не вульгарно, а просто противоестественно. Не отставали от нее и остальные: кожаная бейсболка у одного из парней, кожаный плащ у хорька, ну и как венец творения нашей сонной моды, кожаные лосины на девчушке. Без улыбки на это смотреть было просто невозможно. Однако, сейчас мне было как-то не до шуток по поводу нарядов. Вся разношерстная компания внимала главе деревни, что почти слово в слово повторял вчерашнюю свою речь, а я знаками отзывал в сторону Леру. Вчера мы так и не озвучили каких-то планов на ближайшее будущее, и с этим надо было что-то срочно решать. «Привет», — Лера выскользнула из-за стола и подошла ко мне, обосновавшегося у входа на задний двор. «Привет», — кивнул я, — «как добрались?» «Нормально», — отмахнулась она. «Хранга просто расстреляли из пещеры, он даже до узкой части прохода не добежал. Ты лучше скажи, куда сам вчера пропал? Я переживала, что тебя убили, и ты снова в пещере возродился, дважды туда бегала». Перед девушкой было стыдно, пришлось врать и оправдываться. «Да я, понимаешь, вчера так увлекся поиском этих злосчастных цветов утреннего рассвета, что ушлепал фиг знает куда. А когда солнце начало садиться, понял, что не успеваю засветло вернуться, а ночью идти боязно. Вот и пришлось на дерево залезть да там и заночевать. С цикла, фраза раздалась откуда-то из-за стола, и я поймал взглядом говорившего. Блин, и почему я не удивлен, что это хорек не может простить мне того, что я лишил его трех жизней, или только то, что оказался слабее меня. Лучше бы спасибо сказал, что я его вчера просто мордой в песок уложил, а не грохнул очередной раз, а он тут уши греет, да еще комментирует. Но вместо спасибо, он лишь презрительно сплюнул в траву и демонстративно отвернулся. Ничего, жизнь долгая, земля круглая, за углом встретимся. Это я ему еще припомню. Пусть он мне это где-то за оградой в лицо скажет. Однако, сейчас мне было не до разборок. Мой план в Черне был прост. Остаться в деревеньке примерно на неделю, и за это время выучить все, что можно по рунам гуарнагов, потренироваться в их использовании, а уж потом отправляться в ближайший город. И единственным слабым местом этого плана была необходимость молчать как о самом храме, так и о книге Теоктората. И вот тут я надеялся заранее склонить Леру и Петра на такую вот задержку в деревне. Увы, стоило мне заговорить о планах немного тут задержаться, как Лера меня перебила. «Глеб, давай не сейчас, люди только себя в этом мире осознали. Пускай выслушают Старха, жмыхов погоняют по полям, к мысли, что они здесь оказались, привыкнут, ну а потом и поговорим». Спорить было глупо, да и подозрительно бы это выглядело, если бы я вот так вдруг начал настаивать на непременной задержке. Так что, отложив разговор на потом, я покинул дом главы деревни и отправился к местному чародею. Герб встретил меня приветливо. То ли новые лица в деревне были ему в радость, то ли еще по какой причине, но встретил он меня как старого доброго знакомого. «Смотрю, вы молодой человек, как истинный искатель приключений, сразу отправились исследовать окружающий мир? Похвально. Вот только друзьям своим стоило бы рассказывать о своих планах заранее. Вчера они сильно за вас волновались». «Энда», — неопределенно протянул я, облажался маленько. Слово, использованное мной в данном случае, звучало на местном языке иначе, но то ли вчерашнее чтение массива информации, то ли вложенные нам знания до конца прижились, а никаких проблем с произношением и подбором слов на новом наречии у меня не было. Говорил так, словно это был мой второй язык с рождения. Но пришел я к магу не обсуждать свои вчерашние провинности, меня интересовали знания. Ну не может такого быть, чтобы у местного чародея не нашлось книга магии. Уж больно мне хотелось сравнить прочитанное вчера с общедоступными, так сказать, вариантами. Герт упираться не стал, но сразу предупредил, что и от меня ждет взаимные услуги, а интересовали его полезные травы. Спорить не стал, и уже минут через пять мы договорились, что за половину выложенного мною из куба гербария, я смогу брать по одной все те четыре книги, которыми обладал местный маг. Да, не густо. И понимая, что вновь прибывшие сейчас пойдут плотно знакомиться с жмыхами, я сразу выбрал первую книгу, и была она как раз о рунах. Что тут скажешь? О рунах местные знали мало, из более чем 200 рун, использовали часто лишь 28 тех, что шли на укрепление предметов, десяток, что использовались для порталов, и еще полсотни эпизодически для написания свитков. Причина также стала понятна уже в начале книги, гуарнагам за 6 лет таки удалось скрыть секрет мгновенного использования рун. Очертить пиктограмму во время боя по одной руне местные считали самоубийством. В этом я с ними был полностью согласен. Но я-то секрет знал. И был он довольно прост. Для рун гуарнаги использовали собственное тело как холст, что используют местные для создания свитков. Не так чтобы запросто, там система была хитро заковыристой, но в целом дело обстояло именно так. Читал я книгу не особо вдумчиво, но и не так чтобы просто листал. По моим расчетам, на освоение полей новичкам нужно было время, так что особо не спешил. В принципе, я не ошибся. Вот только время не рассчитал. Когда понял, что просидел за книгой больше часа, а меня все никак не ищут, чтобы примкнуть в обсуждении дальнейших планов, сорвался на поиски сам. Вся наша тусовка уже давно разобралась с парой новых полей под уборку урожая, и сейчас, сидя у околицы, активно о чем-то спорила. Признаюсь, осознать, что тебя даже не позвали на такое вот мероприятие, было обидно. Но куда обиднее оказалось то, что стоило мне заикнуться о своих планах тут остаться на недельку, как 7 пар глаз с нескрываемым удивлением одарили мою скромную персону своим вниманием. Выглядело это так, словно они тут занимаются чем-то важным, и вот появляюсь я, весь такой красивый, и предлагаю им глупость несусветную. Выполз, когда не ждали. Вот что называется отколоться от коллектива. Вчера я был едва ли не предводителем нашего маленького отряда, а теперь они смотрели на меня как на нечто чуждое, и не факт, что умное. Приплыли. Но сдаваться без боя я явно не собирался, и сразу перешел в наступление. В город собрались, да вы хоть примерно представляете, как туда добраться. Оказалось, представляют. Это пока я там грыз гранит местной науки, они уже успели переговорить со Стархом на предмет местной географии, и сейчас обсуждали даже не саму возможность похода, а его частности. До города было не близко, километров 50, если в наших родимых единицах измерения. При скорости пешехода, это часов 10 хода, но это в идеале, и все они это понимали. Но ждать, когда тут пройдет караван, а ходили они редко, никто не собирался. Тут я попытался второй раз вразумить их от столь поспешного шага, но меня проигнорировали. Даже Лера, мало того, что слушать не захотели, так еще этот хорек свои 5 копеек вставил. Сышься идти, так сиди здесь и не бзди. Придет караван, потом догонишь. А мы уже все решили. Так что либо стой тихо, либо вали отсюда. Ох, как мне в этот момент захотелось объяснить этому уроду про сышься и не бзди, аж кулаки хрустнули. Но переть буром было глупо. Не объясняя истинных причин желания задержаться, я не мог обосновать свою позицию. Нам нужно было в город, в этом они были правы. Вот только зачем так рано, почти не изучив возможностей собственной магии. Но и этот довод слушать они не желали.